1906-1911 годы. «Мир искусства», Москва и Петербург. «Золотое руно» состоит в организации. «Стефанос», «Венок», Москва, состоит в организации. «Венок» в Петербурге. «Салон из Депского», «Бубновый валет» 1910-1911 годы. «Ослиный хвост» 1912 год. «Союз молодых» в Петербурге. «Дерштурм», «Буря», Берлин. Выставка «После импрессионистов» в Лондоне. «Объединение с западными силами». «Хербстсалон», «Осенний салон», Берлин. «Дерблауэ Рейтер», «Голубой всадник», Мюнхен. Отдельная выставка на один вечер в литературно-художественном кружке, Москва.